Она просто очень ранимая и чувствительная. Ну, давай объявление на доску повесим», — фыркнула смехом Марлин. «Ищем парня, готового влюбиться в ранимую и чувствительную плаксу. Объявление, говоришь?» — в задумчивости промолвила Вероника. «Неожиданное предложение помощи. Время шло, приближался Хэллоуин, а после него и до рождественских каникул было рукой подать. Но настроение Вероники Маул было совсем не праздничным, да и интерес к учебе у нее пропал. Учителя, качая головой, ставили ей удовлетворительно скорее за ее прошлогодние заслуги, чем за сегодняшние достижения. Неразлучная четверка подружек Гриффиндорок тоже, казалось, распалась, или же была близка к этому. Марлин все свое свободное время проводила с Лангбаттомом, Лили тоже норовила найти какие-нибудь неотложные дела вне факультетской гостиной, например, она увлеклась квиддичем. Алиса по-прежнему переживала свой крах личной жизни, хотя она и не плакала, но была молчалива и грустна. Общение с ней никак не могло помочь Веронике отвлечься от собственных невеселых мыслей, а причина была, конечно же, в Поттере и Эванс. Лили регулярно встречалась с Джеймсом, и уже без всяких зелий. Подначивания и шуточки тоже не помогали, ее отчеты о свиданиях становились все восторженнее. При взгляде же на Поттера никто и предположить не мог бы, что он вот-вот собирается расстаться со своей нынешней подружкой, с которой он уже встречался гораздо дольше, чем с предыдущими. Из-за всего этого у Вероники опускались руки. Неужели она настолько ошиблась, когда доверила свою судьбу мнению Сириуса? А, собственно говоря, на что она надеялась? Блэк никогда не отличался проницательностью и чуткостью к чувствам других людей. Неужели ей все-таки придется выходить за него замуж? Нет, нет, после всех ее усилий стать миссис Поттер, она просто не может стать миссис Блэк. Вероника сидела за столом в гостиной и невидящим взглядом смотрела в окно. Пальцы сжимали перо, но пергамент перед девушкой был абсолютно чист. Лили и Алиса вместе писали сочинение, но уже минут 10, как оставили попытки вовлечь в это дело подругу. Неожиданно в окно влетела сова и опустилась прямо перед Вероникой, на ее пергамент. Алиса и Лили вздрогнули, но лес даже не шелохнулась. Школьная сова знала, что делать. Бросив записку, она ущипнула девушку за руку. А и краткая, та сразу ожила. Птица торжествующе ухнула и вылетела вон, едва не перевернув крылом чернильницу. Вероника воззрилась на свернутую бумажку перед собой. Под нетерпеливыми взглядами подруг, она развернула ее и прочла. «Надо поговорить. Немедленно приходи. Прямо сейчас. Жду у совятни». Подписи не было, но Вероника поняла, кто автор послания. «Ну, что, ну, что?» – зашептали подруги, наклоняясь к ней, кто это написал. «А», – махнула рукой Вероника, – «это Северус. Поговорить хочет, Северус». Вскинула брови Лили. «Какой еще Северус? Он слизеринец», – безразлично поведал лес. «Северус Снейп». «Опа», – еще больше удивилась Эванс. «И какие у тебя дела со слизеринцем?» «Да никаких особых дел. Мы познакомились в этом году, в поезде. Он сказал, что может помогать мне с зельеварением. Это я тогда, помните, к нему ходила консультироваться». «Ну да, ну да, в зельеварении он мастер», – пробормотала Лили и мгновенно прибавила. «Как я слышала, но сейчас-то ему что нужно?» – спросила Алиса. «Понятия не имею», – пожала плечами Маул. «Пойду, узнаю». Северус с ней просхаживал по площадке возле лестницы, ведущей в совятню. Он обхватил себя руками, крепко сжимая собственные локти. Заслышав позади шаги, он вздрогнул и обернулся. «Привет, Северус», – спокойно улыбнулась Вероника. «Что случилось?» «У меня ничего не случилось», – еще более спокойно сказал парень. Незаметно он расцепил пальцы и сложил руки на груди. «Это у тебя случилось, а я просто хочу предложить помощь». «Ну, скажи тогда, что случилось у меня», — усмехнулась она, — «раз мне требуется чья бы то ни была помощь. Так весь Хогвартс только и говорит об этом. Джеймс Поттер вовсю встречается с Лили Эванс». Вероника также спокойно ждала продолжения. Кажется, она все-таки научилась владеть собой. Она лишь слегка побледнела и несколько раз моргнула. «А тебя это бесит, потому что ты в него сама влюблена». Но голос ее все-таки выдал. «Как ты до? С чего ты это взял?» Он усмехнулся. «Я же говорил тебе. Магловская логика плюс наблюдательность. Я услышал кое-что возле поезда, а когда Поттер позвал ее на свидание при всех в большом зале, я еще и кое-что увидел. Конечно, все внимание было направлено на эту, так сказать, самую красивую пару Хогвартса, и ты постаралась спрятаться. Но я-то заметил, я всегда замечаю больше, чем нужно. Тебе было так больно, что ты была готова убить ее, или его, или обоих. Так что, можешь не отпираться, ты любишь Джеймса Поттера. Ну, пусть даже так, Вероника покраснела и отвела взгляд. Тебе-то что за дело, а я хочу тебе помочь, только и всего. Пожал он плечами и развел руки, словно говорил очевидные вещи. Ты из очень немногих людей в Хогвартсе, которые ко мне хорошо относятся. Так почему бы мне не помочь, тем более, что это никакого труда для меня не составит. И как же ты собираешься помогать мне, Северус? Садись, сказал он, сел на ступеньку лестницы и смахнул ладонью пыль рядом с собой. Вероника послушно села. Итак, объясняю свой план. Он основывается всего на двух пунктах. Во-первых, ты по уши влюблена в Поттера. Не понимаю, что ты в нем нашла, но Мерлин тебе судья. Во-вторых, мародеры во главе с Поттером ненавидят меня лютой ненавистью. Они тебя ненавидят, но за что? Да старые дела, небрежно махнул рукой Снейп. У нас с Поттером, так сказать, ненависть с первого взгляда. Ты на нашем курсе всего год, поэтому не знаешь, как они надо мной издеваются. Но речь не об этом. Итак, продолжаю пункт второй. Поттер меня ненавидит и сделает все на свете ради того, чтобы мне было плохо. То есть, буквально все. Поэтому, если он узнает, что я встречаюсь с какой-нибудь девушкой, погоди, не возражай. Тем более, если девушка будет с Гриффиндора, он из кожи вон вылезет, но сделает все, чтобы эту девушку у меня отбить. Вот, теперь возражай. Вероника подумала, что это еще более безумный план, чем тот, который она сама предложила Лили. Значит, ты, Северус Снейп, предлагаешь мне с тобой встречаться? Слегка настороженно уточнила она. Парень вздрогнул, быстро посмотрел на нее. На его лице мелькнуло какое-то странное выражение. «Я предлагаю тебе, Вероника Маул», медленно и ровно проговорил он, «сделать так, чтобы Поттер решил, что мы встречаемся». Девушка молчала, уставившись на свои колени. Этот план, так же как ее собственный, основывался на всего одном недоказанном предположении всего одного человека. Ее план, похоже, провалился. Может ли этот быть успешным? Но ведь хуже уже не будет. Если оставить все как есть, вдруг Джеймс на самом деле влюбится в Лили, а она-то, похоже, почти. Вероника уже готова была согласиться, но со внезапным подозрением спросила: «А тебе-то это зачем, Северус? Тебе какая выгода? Почему обязательно должна быть выгода?» Пожал он худыми плечами и отбросил назад волосы. «Я же сказал, я просто хочу тебе помочь. Я притворюсь, что ухаживаю за тобой. Поттер моментально бросит Эванс и начнет отбивать тебя у меня. Но на самом-то деле мы парой не будем. То есть, ты получишь своего Поттера, раз уж он тебе так нужен, а я посмеюсь над его попытками навредить мне. Вот и вся моя выгода. Цирк бесплатный». Вероника еще немного подумала. «А вдруг план Северуса сработает? Ладно, я согласна. Только мы оба должны будем притворяться как можно лучше, чтобы было похоже на правду. Сможешь? Я постараюсь. Но, на самом деле, не знаю. Я ведь никогда. Я тоже. Надо смотреть, как ведут себя другие парочки. И вести себя как они. Хм, выставлять себя еще большим дураком, чем на самом деле». Северус посмотрел на Веронику, и вдруг улыбнулся и подмигнул ей. Как только Вероника вернулась к подругам, Алиса тут же спросила: «Ну, что, зачем тебя звал этот слизеринец?» Лили молчала, но тоже смотрела с интересом. Веронике даже не пришлось притворяться, что она в замешательстве. «Вы не поверите, девочки», — промолвила она, садясь за стол. «Во что мы не поверим?» С этими словами к подругам подошла Марлин. Она была в прекрасном настроении. Алиса тотчас же зарделась при виде сестры. «Он предложил мне встречаться», — смущенно понизив голос, продолжила Лес. «Он, это кто? Я что-то пропустила?» Вероника быстро обвела взглядом подруг. На лице Лин читался доброжелательный интерес. Лис смотрела не на Веронику, а на сестру, и выражение на ее лице было таким, которого Лес никогда не видела у Тихони Алисы. Самая настоящая злость. Неужели она все еще не успокоилась? А вот Лил почему-то казалась растерянной, как будто она не могла поверить, что какой бы то ни было парень захотел встречаться с ее невзрачной подругой. «Ну, так кто же тот умница, который сообразил, что наша Лес – отличная девчонка?» Марлин говорила совершенно искренне, Вероника даже вздрогнула. Она никак не ожидала такого одобрения со стороны Маккинон-старшей. Он со Слизерина, Северус Снейп», – осторожно сказала она. «Ну и отлично», – заулыбалась Марлин. «Оказывается, даже на Слизерине есть здравомыслящие парни. Еще одна хогвартская сенсация. Вероника Маул еще раз окинула взглядом подруг. Новость, которую она им сообщила, явно произвела на них сильное впечатление. Но если сестры Маккинон все-таки обрадовались за нее, то Эванс выглядела растерянной. Вероника понадеялась, что ее первая мысль была неверной, но почему тогда Лили не радуется за нее? Она оглядела гостиную. В основном, гриффиндорцы спокойно занимались своими делами и не обращали особого внимания на четырех подружек. «Значит, ты согласишься?» – негромко промолвила Лили. «Конечно, согласится!» – воскликнула Марлин. Затем она придирчиво окинула взглядом Веронику и сказала: «Так, когда у тебя первое свидание?» Главная староста произнесла это достаточно громко. Те ученики, которые были поблизости, принялись коситься на Маул, переглядываться и перешептываться. Шепотки, словно круги на воде, разошлись по всей гостиной. «Так», — подумала Вероника, на этот раз не пряча вздох, «вот и еще одна школьная сенсация. Сегодня вечером, после ужина». «А что, как что?» — вскинула брови Лин. «Надо же подготовиться. А ну-ка, идем со мной». Она схватила подругу за руку и деловито потащила к выходу из гостиной. «Запоминай дорогу, пригодится», — приговаривала Марлин, волоча за собой Веронику. Благо, значок главной старосты на ее мантии неплохо отпугивал с дороги снующих туда-сюда учеников. Наконец Марлин остановилась возле ярко-синей двери с бронзовым косяком и с гордостью указала на блестящую медную дверную табличку «Только для старост». «Вот, сюда кто попал и не заходит, так что запоминай пароль на этот год. Горный водопад. А что это?» «Как что? Это ванная комната старост, для девушек». Марлин открыла дверь и втолкнула туда подругу. С довольной улыбкой она наблюдала, как Вероника осматривается и восхищается. Да, было чем восхищаться. В комнате не было окон, но и обычных суровых факелов или свечей тоже не было. Казалось, светятся сами стены и пол. Узкая ворсистая ковровая дорожка вела прямо от двери вперед, к четырем бронзовым, ярко начищенным умывальникам. Над каждым висело большущее зеркало с полочкой. Они размещались попарно, а в самом центре, словно королевский трон, стоял круглый пуфик, над которым прямо в воздухе висел трильяж. По углам были отгорожены довольно просторные закрытые кабинки, рядом с каждой стоял шкафчик, а по бокам дорожки два больших мраморных бассейна со множеством кранов. Веронике показалось, что их было 5-6. «Зачем так много?» – удивилась про себя она, но спрашивать не стала. «Наверное, Лин расскажет сама, раз уж она ее сюда привела». Вдоль бассейнов стояли лавки, на которых лежали пушистые полотенца разных цветов и размеров. На стенах висели картины, изображающие что-либо, связанное с водой. Пышная ива, склонившаяся над гладью пруда, Вероника сразу вспомнила свой любимый уголок возле родного озера, морской прибой, несколько водопадов и, конечно же, русалки. «Ну, как тебе?» – спросила Лин. «О, это великолепно!» – пылко сказала Лес. «Но ты же не просто похвалиться привела меня сюда. А зачем? Твое первое свидание, малышка Лес, должно стать незабываемым. И для тебя, и для твоего парня». Вероника покраснела до корней волос. «Ну, стоит ли так уж стараться?» – в смущении забормотала она. «Да и парень-то не совсем мой пока», – быстро добавила она. «Может, еще ничего не получится. А вот для этого я и пришла с тобой». Прерывая ее, напористо сказала Марлин. «Надо сделать так, чтобы все получилось. Ну, пусть даже и не с этим, как его, слизеринцем. Я покажу тебе несколько приемов, как стать более красивой». Она подтолкнула Веронику к пуфику возле трильяжа. «Думаешь, я или другие старосты девушки такие красивые от природы?» Лес села и кивнула. Она невольно вздохнула, разглядывая свое тройное отражение и сравнивая его с тремя Марлин. Та рассмеялась. «Ну, в основном, конечно, да, она поправила пышные локоны, но не только. Кто-то больше, кто-то меньше, но мы все проводим здесь немало времени, прежде чем явиться, так сказать, на люди. Сейчас ты закроешь глаза, и я кое-что сделаю с твоим лицом и волосами. Совсем немного. Не волнуйся, это недолго и не больно. Потом ты посмотришь в зеркало, и, если тебе самой понравится, я поделюсь, как я это сделала. К следующему твоему свиданию ты сможешь готовиться уже сама. Нужные рецепты я дам, а сварить все ты тоже сможешь сама». Вероника закрыла глаза и слушала болтовню Марлин, ощущая легкие прикосновения то пальцев, то волшебной палочки, то чего-то пушистого, то чего-то влажного. Монолог прерывался короткими мелодичными магическими формулами, из которых Вероника выделяла лишь отдельные слоги. «Ну, вот как-то так, навскидку», — удовлетворенно сказала Марлин. «Любуйся». Лес открыла глаза и посмотрела в зеркало. «Нет, это не она». Сначала она поморгала, но лицо в зеркале, став растерянным, заморгало тоже. Вероника Мау, как только стала взрослеть, лет с 13 не питала иллюзий по поводу своей внешности. Даже сходство с прабабушкой Селестиной, которую, кстати сказать, девочка никогда не видела вживую, не утешало ее. Хотя об этом сходстве говорили все старшие члены семьи во главе с непререкаемым авторитетом, дедушкой Арфангом. Сама же Вероника, сколько ни глядела на портрет в комнате деда, никак не могла понять, почему все так считают. По отдельности взятые черты, овал лица, нос, лоб, подбородок, глаза, даже брови, вроде бы, были такими же. Но, даже поставив зеркало рядом с портретом, Вероника не видела в своем отражении той гармонии, той благородной завершенности, которыми было преисполнено изображение. Картина была написана магловским художником, каким-то итальянцем, и, соответственно, не двигалась и не разговаривала, как волшебные портреты. Вероника ужасно жалела об этом, ведь она так много хотела бы узнать у прабабки. И вот сейчас, в комнате красоты девушек-старост, после действительно недолгих манипуляций Марлин, Веронике Маул казалось, что из зеркала на нее глядит юная Селестина Траверс, еще не ставшая миссис Лэнгботтом. «Ну, чего молчишь?» — усмехнулась Маккинон. «Дар речи потеряла?» «Ага», — сглотнув, кивнула Вероника. «Как тебе удалось все это?» «Ну, там подвела, тут подкрасила». Марлин скромничала, но она была очень довольна, что ее работу так высоко оценила подруга. «В принципе, если бы у меня было больше времени, можно было и получше сделать». «Нет, нет, лучше не надо», — спохватилась Лес. «Куда уж лучше, и так все просто замечательно. Так тебе нравится?» «Очень». «А парню твоему, как думаешь, понравится?» «По-моему, он тоже онемеет». «А да, наверняка», — подумала Маул. «Мне бы так выглядеть, собираясь на свидание с Джеймсом, а так, как бы Северус не вообразил невестчего, и ведь отказываться нельзя, раз уж мы взялись изображать пару. Ладно, пойдем, пусть остальные тоже полюбуются», и тут Марлин подмигнула Веронике, особенно некоторые, считающие себя первыми красавицами Хогвартса. В общей комнате Гриффиндора за столом мародеров все было как обычно. Люпин писал сочинение, Поттер отгородился от всех газет и квиддич сегодня, а Блэк, лениво развалившись на диване, смешил всех желающих. Он отобрал у Петтигрю письмо, которое тот писал матери, и теперь с помощью волшебной палочки заставлял листок подпрыгивать над головой Питера, но так, чтобы тот не мог его достать. Питер раскраснелся и, пыхтя, старался изловить письмо. Гриффиндорцы, которые были поблизости, покатывались со смеху. Сириус был доволен. Внезапно, привлеченный отодвинувшимся портретом, Сириус увидел, как в гостиную пробрались Марлин и Вероника. Блэк выпучил глаза и опустил палочку, позабыв про Петтигрю. Письмо спланировало тому прямо в руки. Питер сердито глянул на Сириуса, но тут же вместе со всеми заинтересовался, на что это он так уставился. Не увидев ничего особенного, все снова занялись своими делами. А Сириус дотянулся ногой до Джеймса и стал его толкать. «Джим, Джим, ты посмотри, это у меня глюки, или Маул внезапно похорошела? Все шутки шутишь, Сириус?» Не отрываясь от экспертного анализа новейших моделей метел, ухмыльнулся Поттер. «Если леди Букашка похорошеет, это будет значить, что со дня на день случится конец света». Но он все-таки поднял взгляд, потому что друг продолжал его пинать. «Опа, а это точно она? Чего это с ней стряслось?» Лили и Алиса тем временем тоже изумленно разглядывали новый облик Лес. Лин сияла гордостью, словно художник перед собственным шедевром. «Ты просто преобразилась, Вероника!» Восхитилась Алиса. «Да, тебе так гораздо лучше!» Кивнула Лили. Вероника улыбнулась и с благодарностью посмотрела на Марлин. «Это все Лин, она действительно умелая волшебница!» «Ну, еще бы!» Отозвалась та и повысила голос. «Теперь твое первое свидание, Лес, пройдет отлично, и ты еще больше понравишься своему парню». Вероника зарделась. «Ну, зачем ты так громко? Все же услышат, а пусть слышат. Ничего в этом нет зазорного». И Маккинон старшая чуть не закричала. «Вероника Маул идет на свидание». Да нельзя смутившись, Вероника упала на стул и спрятала лицо в ладонях. Поэтому она и не заметила, что эта новая сенсация произвела впечатление не только на ее подруг. Отправляясь на свидание, Вероника Маул отчаянно волновалась. Конечно, любая девушка волнуется в такой ситуации, но если обычно девушку беспокоит, что она не произведет приятное впечатление на парня, то тут все было с точностью да наоборот. На подгибающихся от слабости ногах она дошла до той самой лестницы в Совятню, которая в последнее время стала для нее просто знаковым местом. Северус с ней прослабленно сидел на ступеньке и скучающе поглядывал по сторонам. Вероника несмело подошла к нему и сказала: «Привет, Северус». Голос ее был хриплым и заметно дрожал. Северус посмотрел на нее и вскочил, заморгал, до предела расширив глаза. «Это ты?» «Ага, это я». Вероника глубоко вздохнула и села на ступеньку, прикрыв глаза, словно в изнеможении. Снейп смотрел на нее, не в силах отвести взгляд, и всего один вопрос бился у него в мозгу. Но он скорее откусил бы себе язык, чем задал его. Тем не менее, через пару секунд он все-таки справился с собой, сел рядом с Вероникой и проговорил спокойно, чуть ли не безразлично. «Ну и зачем?» Девушка вздрогнула и принялась оправдываться. «Это не я, это Марлин сделала. Я не хотела, но и отказаться не смогла, я же должна была делать вид, что у нас настоящее свидание». «Ну, да». Северус неосознанно пропустил между пальцами прядь немытых волос. «Мы должны делать вид». Вероника наконец-то смогла успокоиться. «Ладно, просто не обращай внимания, как я выгляжу. Я, это просто я, Вероника Маул, и у нас договоренность. Ты же сам предложил, и ты не хотела произвести впечатление на меня». Все же он не удержался и спросил об этом. Сухо и равнодушно, как только мог, но голос его все-таки дрогнул на последнем слове. «Конечно, нет», — пылко воскликнула она, всплеснув руками. Правда, в этот миг в ее голове пронеслась мысль. А может, все-таки, хотела, хоть чуть-чуть, хоть на полсекундочки. И девушка тут же добавила: «Я же люблю Джеймса». Вспомнила, не сдержался и съязвил Северус. «Конечно, Джеймс, все ради Джеймса Поттера. Все старания, все жертвы только ради блистательного Поттера. А ради кого?» Вероника тоже рассердилась. «Ради тебя, что ли? Ты когда в зеркало последний раз смотрел, как в твою немытую голову могла прийти мысль, что хоть какая-то девушка могла захотеть понравиться тебе? Ты же сам не желаешь и пальцем пошевелить, чтобы кому-то понравиться. Сейчас эти двое совсем не были похожи на парочку, пришедшую на свидание». Слизеринец и Гриффиндорка гневно отвернулись друг от друга, но при этом они продолжали сидеть на одной ступеньке, а между мизинцами их рук, напряженно упиравшихся в холодный камень, едва ли была и четверть дюйма. Наконец Северус глубоко вдохнул и с силой выдохнул. Так он успокаивался. «Разве я могу понравиться девочке хоть какой-нибудь, даже если я приложу усилия, чтобы выглядеть получше?» Веронике в этой тихой фразе, словно сказанной самому себе, послышалась горечь. «А ты пробовал?» Так же тихо, но участливо отозвалась она. Парень помолчал, а потом вдруг сказал: «Ладно, на первый раз хватит», и резко, упруго вскочил на ноги. Вероника встала тоже, отряхнула подол мантии. «На первый раз, а второй раз будет», уточнила она. «А он нужен, второй раз?» Северус угрюмо глянул на Веронику сверху вниз. «Я думаю, ни у тебя, ни у меня даже притвориться не получилось, что у нас какие-то отношения. Кстати, а Поттер обратил внимание на твое преображение?» «Не знаю, не уверена. Но Марлин про то, что я иду на свидание, говорила очень громко, слишком громко, он не мог не слышать. А про то, что свидание именно со мной, она говорила: нет, кажется, нет. А я только девочкам сказала, я не стала орать твое имя на всю гостиную. Значит, мародеры еще не знают о моем, так сказать, счастье», — задумчиво промолвил Снейп, глядя на действительно похорошевшую Маул, и решился. «Ладно, второе свидание состоится в эту субботу, вечером. Только, когда сейчас вернешься, постарайся». Парень чуть наклонился и принялся объяснять девушке, что ей нужно сделать, пару раз запнувшись и повторяя одно и то же. Он понимал, что говорит что-то не так, но оправдывался мысленно, что хочет, чтобы она точно все поняла, и отстраненно отмечал, что ему ничуть не неприятно стоять вот так, близко к Веронике, и чувствовать тонкий аромат от ее волос, и видеть, как серьезен взгляд ее карих глаз в длинных и густых ресницах, даже несмотря на то, что он любит совсем другую девушку. А что такого? Вероника тоже любит другого, однако согласилась изображать отношения с ним, и сейчас не шарахается от него, стоит совсем близко, слушает, кивает. А все-таки, интересно, внезапно подумал Северус, Она действительно совсем-совсем не хотела мне понравиться. Откровение. Вероника Мау вернулась в гостиную Гриффиндора. Почти все ученики, кто коротко, кто гораздо пристальнее, с любопытством посмотрели на нее, но у нее было достаточно времени, пока она шла, чтобы придать лицу непроницаемое и слегка таинственное выражение. Она надеялась, что любопытные однокашники не смогут понять, хорошо или плохо завершилось ее первое в жизни свидание с парнем. Во-первых, она и сама не понимала, хорошо оно закончилось, или же плохо. Во-вторых, это же было не совсем свидание, точнее, совсем не свидание. Но уж об этом вообще никто не должен был догадаться. Марлин, Алиса и Лили тотчас же повскакали с мест, как только увидели Веронику. Они хотели сразу утянуть ее в спальню, чтобы хорошенько расспросить, но у нее было другое намерение. Поэтому она немного прошла по комнате и рухнула на диван с широкой спинкой неподалеку от камина. Подруги мгновенно оказались возле нее. «Ну, что, ну, как?» – зашептали они чуть не в один голос. «Рассказывай же, как все прошло». «Ох, я даже и не знаю», – вымолвила Вероника. «Но, наверное, хорошо, раз он сказал, что мы встретимся еще раз. Когда? В субботу. Скажи, Лес», – не утерпела Марлин, он заметил, что ты по-другому выглядишь. Да, он явно не ожидал такого и был очень впечатлен. Ну, еще бы, довольно усмехнулась Лин, не уловив подтекста. Я и сама, признаться, не ожидала. Мне теперь даже кажется, что ты, Вероника, заслуживаешь парня и получше, чем этот слизеринец Снейп. Главная староста Маккинан, как всегда, говорила громко и безапелляционно. И никто из четырех подружек не обратил внимания, что после ее слов со стороны камина раздался громкий звон, как будто упало что-то тяжелое и железное. «Ну, почему же?» – внезапно сказала Лили Эванс. «Вероника, пойдем-ка со мной, мне надо тебе кое-что сказать. Алиса, Марлин, пожалуйста, останьтесь тут, мы сейчас вернемся». Две подруги скрылись за дверью на лестницу, ведущую в спальне девочек. Сестры Маккинан вернулись к столу, где они делали уроки. «Какого гремлина ты там делаешь так долго?» «Сириус», — внезапно послышался голос Поттера. «Дрова в камине поправляю», — немного смущенно отозвался Блэк, поставил кочергу на место и вернулся к приятелям. Оказавшись в спальне, Вероника вопросительно посмотрела на Лили. Та была в явном смущении. Она пошла по комнате и, лишь бы занять чем-то руки, поправляла занавески кровати и бархатные покрывала. «Так что ты хотела сказать, Лили, я должна тебе кое в чем признаться», — смущенно промолвила та, не поворачиваясь. «А нет, неужели она хочет сказать, что Джеймс сделал ей предложение?» Подумала Вероника и порадовалась, что Лили не смотрит на нее. «Вообще-то, я должна была тебе сразу сказать, что Северус Снейп, мой друг, ты дружишь с Северусом?» «Ну, да, с самого детства. Но как так может быть? Просто мы живем в Каукварте, по соседству. Именно он сказал мне, что я колдунья. Мы подружились, он рассказывал мне о магии, о волшебном мире. А потом мы с радостью поехали в Хогвартс. Строили планы, как нам будет здорово вместе учиться волшебству. Но в поезде мы встретили Поттера и Блэка. Они сразу сцепились с Северусом, стали высмеивать его внешний вид, его желание учиться в Слизерине, как его мама. Северус язвил, как это он умеет, в ответ и еще больше настраивал их против себя. С этого-то и началась у них вражда. И мало того, он все-таки оказался в Слизерине, а я, в Гриффиндоре, там же, где Джеймс с Сириусом. А сейчас что? Вероника все еще не могла поверить в то, что говорит подруга. А сейчас все становится только хуже. Эванс грустно села на свою кровать. Маул подошла ближе, всматриваясь в ее лицо. «Но ты продолжаешь с ним дружить?» «Я продолжала бы, но теперь не могу. Из-за ДЖ, из-за Поттера?» «Нет, нет», замахала рукой Лили. «Поттер тут совершенно ни при чем. Ну, то есть, почти ни при чем. Понимаешь, Вероника, Северус, он хороший, только он ужасно одинокий, и он ужасно хочет доказать, что не хуже других, любой ценой. На самом деле, я даже рада, что именно с тобой он начал встречаться. Понимаешь, я его очень давно знаю, и я уверена, что раз он предложил тебе встречаться, то это с его стороны очень, очень серьезно. Лил, я действительно не понимаю, зачем ты это все говоришь? Ты столько времени скрывала свою дружбу с Северусом, причем, настолько хорошо, что об этом никто не догадывается, включая, кстати, твоих подруг. Так почему ты решила поведать об этом мне именно теперь? Ну, Лили мялась, покраснев в смущении, Я ведь по-прежнему считаю себя его другом. Но он злится на меня из-за Джеймса. Он не будет меня слушать, чьи-то бы я ему не сказала. Теперь только ты можешь спасти его. Спасти, а Мерлин, от чего надо его спасать? В первую очередь, от неуверенности в себе. Он умен, а в зельеварении так просто талантлив. Мародеры издеваются над ним и унижают прилюдно. А он не может дать им достойный отпор, ведь они всегда вместе. Может быть, он просто благоговеет перед их верностью и дружбой, и завидует. Он ужасно мечтает о такой же дружбе. Ради этого он может совершить такую глупость, о которой потом сам пожалеет, да только поздно будет. Лили, если ты что-то знаешь, так говори прямо, я не понимаю твоих намеков. Вероника, Северус связался с Эйвери и Мальсибером. Они очень плохие парни. Ты же слышала о Волан-де-Морте и его приспешниках, упивающихся смертью? Конечно, слышала. Так вот, я думаю, Северус может примкнуть к ним. Но не потому, что разделяет их убеждения, ведь он полукровка, а только лишь за тем, чтобы быть в их рядах, сочтя, что они дадут ему уважение и дружбу. Вероника, отговори его. Лес надолго задумалась, серьезно хмуря брови и искоса поглядывая на подругу. Она видела, что та всерьез взволнована. «Хорошо, я поговорю с ним», наконец, кивнула она. «Но ты ошибаешься, преувеличивая мое влияние на Северуса. Я, конечно, знаю его меньше, чем ты, но даже я понимаю, что если он что-то решил, то это решение уже не изменить никакой силой». «Это так», вздохнула Лили и спрыгнула с кровати. «Только я надеюсь, что он еще не принял никакого решения. Надеюсь, что еще не поздно. Раз он с тобой встречается, это значит, что ты очень важна для него. И, может быть, именно в твоих руках судьба магического мира». В задумчивости две подруги вернулись в общую комнату. И это был, пожалуй, первый раз, когда Вероника не стала первым делом искать в ней взглядом Джеймса Поттера. Через пару дней вечером в гостиной мародеры засиделись допоздна. Все остальные ученики уже разошлись по спальням, камин почти погас. Уроки были сделаны, друзья тихо переговаривались в ожидании, пока с тренировки вернется Джеймс. Как только вся команда довольной толпой ввалилась через дыру, он попрощался с ними, похлопывая по плечам и рукам, и сразу же подошел к друзьям. Плюхнулся на диван, призвал тряпку и стал оттирать прутья и древко своей метлы. Где он только грязь нашел, но его метла выглядела черной, словно в костре побывала. Тем временем команда скрылась за дверью в спальне. Поттер продолжал трудиться с таким видом, как будто важнее ничего на свете не было, и не смотрел на друзей. Они же, наоборот, воззрились на него. «Соплиус встречается с девчонкой. Меня это бесит», — очень громко заявил Сириус Блэк, с вызовом обвел взглядом приятеля и уставился на Поттера, ожидая его реакции. «Соплиус встречается с девчонкой с нашего факультета, с Гриффиндора. Меня это бесит втройне. А еще эта девочка, твоя троюродная сестра», — спокойно прибавил Люпин. «Да, между прочим, и это тоже. Меня бесит, бесит, бесит. А разве тебя это не бесит?» Римус пожал плечами, отвел взгляд и с улыбкой отправил в рот еще одно зернышко жареного миндаля из вазочки на столе. «Ну, да, тебя ничего не бесит, если на расстоянии вытянутой руки есть миндаль. А тебя, хвост, это бесит?» Петтигрю согласно закивал, не сводя восторженного взгляда с Сириуса. «Вот, даже хвост взбешен», — торжествующе указал на него рукой Блэк. «А ты, Джим, что скажешь?» «Да мне-то что, бродяга?» Он придирчиво разглядывал древко метлы, не пропустил ли где пятнышко. «Пусть твоя кузина встречается хоть с гоблином, это, в конце концов, ее личное дело». Блэк опешил, но лишь на мгновение. «С гоблином, конечно, это было бы ее личное дело, но не с Соплиусом». «Ну, хорошо, Сириус», — вздохнул Поттер. Убедившись, что метла идеально чистая, он отложил ее и небрежно палочкой отправил использованную тряпку в камин. «Мне это тоже не нравится. И что же ты предлагаешь?» Блэк злорадно ухмыльнулся. «Надо ему устроить сладкую жизнь, чтобы понял, что встречи с девушками не для таких, как он, не только с гриффиндорками, вообще, с девушками. А ей тоже надо показать, что не стоит себя ронять, встречаясь с этим слизняком. Я, конечно, попытаюсь с ней поговорить, по-братски, но она такая упрямая, как 100 ослиц. Тут надо средство помощнее», он сделал вид, что задумался. «Ослаб тебе, Джим, вскружить голову леди Букашки так, чтобы она бросила Соплиуса». «Мне, слаб, да ты шутишь, бродяга», Поттер самодовольно улыбнулся и взъерошил волосы. «Ни одна девчонка в Хогвартсе не устоит перед моей улыбкой. «Точно, точно», — подал голос Петтигрю. Даже Эванс в конце концов сдалась. Уж сколько не упиралась, а теперь ходит за Джеймсом, как привязанная. «Эванс», — хором сказали Джеймс и Сириус и посмотрели друг на друга. «Кстати, об Эванс», — нахмурился Блэк. «Ты же вроде бы все еще с ней, Джим, а они с Мау подружки. Проблем не будет, да какие проблемы», — махнул рукой Поттер. «Я думал, Эванс особенная. Она была такая неприступная, всегда дерзила мне, а оказалось, она такая же, как все». После первого же поцелуя, губки бантиком, сю-сю-сю, и уверена, что я принадлежу ей с потрохами. Мне она уже надоела. Я все придумываю предлог, как бы мне ее бросить. Ты 3 года добивался ее, а теперь 3 месяцев не прошло, и ты говоришь, что она тебе надоела. Нерешительно промолвил Люпин. Как-то это некрасиво. Ой, да ладно тебе мораль читать, лунатик. Это ж только ты мечтаешь, чтобы все было идеально, чтобы вместе с одной единственной девушкой со школьной скамьи и до гробовой доски. Оно, конечно, неплохо бы, но так бывает крайне редко. Повстречались, поняли, что не подходим друг другу, разбежались. Вот так бывает в реальной жизни, старик. И на такие же грабли 33 раза подряд. Ну, почему сразу грабли? Усмехнулся Джеймс. Это называется процесс поиска подходящего партнера. Понимаешь, процесс. Процесс, а не результат. И вообще, че-то ты устраиваешь бурю в стакане воды, тебе Эванс что ли жалко? Ну, так утешь ее, дорога открыта. Ну, знаешь, Римус покраснел, сердито вскочил и бросился вон из гостиной. Петтигрю укоризненно качнул головой и стал собирать рассыпавшийся миндаль обратно в вазочку. Северус. На второе свидание Вероника собиралась уже сама и не стала применять все ухищрения, которым ее научила Марлин. Она лишь уложила волосы и слегка подкрасила ресницы, придав взгляду большей выразительности. Она посмотрела в зеркало и осталась довольна. Теперь она все-таки походила на себя саму, а не на прабабушку, какой бы красавицей ту ни считали. И стоило столько времени тратить на такой результат, проворчало ей зеркало, но Вероника лишь рассмеялась и показала ему язык. Она была довольна собой и поэтому на новую встречу с Северусом шла в гораздо лучшем настроении. Девушка поднялась на площадку перед Совятней и улыбнулась, увидев там стоявшего к ней спиной парня. Она решила подкрасться к нему и напугать, неожиданно поздоровавшись. Она уже сделала несколько шагов на цыпочках к погруженному в свои мысли парню, но вдруг замерла. Что-то с ним было не так. Во-первых, вместо старой, видавшей виды мантии с пятнами от зелья и обтрепанными рукавами на нем была новенькая, атласно поблескивающая. А во-вторых, и это было главным, его волосы, явно чисто вымытые, спускались волнами на плечи, также поблескивая как атлас. Все еще стоя на цыпочках, Вероника не двигалась, не зная, что ей делать. Но тут парень обернулся, и это действительно был Северус Снейп. Вероника едва не рухнула на пол от удивления, а Северус насмешливо улыбнулся. «Привет, Вероника». «Что?» «Не ожидала». Девушка с трудом вспомнила, как разговаривают. «Привет, Северус». «Да уж, ты умеешь удивлять. Скажи, ты это сделал для меня?» «Нет, для Поттера», — серьезно и невозмутимо ответил он. «В смысле?» Ее глаза стали размером больше галлеонов. «Ты же совершенно справедливо мне напомнила, что мои немытые волосы стали уже притчей во языцах для всего Хогвартса. Поэтому я и решил, что если я помою голову, это лучше всего донесет до Поттера сотоварищи серьезность моих намерений. Мои однокашники, например, просто языки проглотили при виде меня», — усмехнулся он. «Ага, ясно», — слабым голосом отозвалась Вероника. Она немного помолчала, приходя в себя, и сказала: «Кстати, могу сообщить, что теперь мародеры точно знают, что я встречаюсь именно с тобой. Я сделала все так, как ты предложил, и Марлин, как и Иерихонская труба, оповестила об этом всю гостиную». Блэк в это время прятался за диваном, где мы сидели, и насколько я знаю своего кузена, он не замедлил сообщить об этом Джеймсу, даже если тот и не услышал Марлин. «Хм, не скажу, что я счастлив от этого известия, ведь это значит, что в самое ближайшее время они устроят мне какую-нибудь пакость. Я вообще удивлен, что никто из них до сих пор не нарисовался за твоей спиной. Но хотя бы можно утверждать, что теперь наш план наконец-то начал работать». Северус уселся на ступеньку лестницы и кивнул Веронике на место рядом с собой. Она послушно села, невольно радуясь, что теперь может не смотреть на него. Конечно, никто не сказал бы, даже сейчас, что с ней красавица из красавцев, но выглядел он гораздо приятнее. на любой взгляд, любой девушки, даже той, которая влюблена в другого, они не пытались выследить тебя?» — спросил Северус, глядя перед собой, и Веронике не нужно было спрашивать, кто эти они. «Нет, это странно, может, здесь слишком неочевидное место для свиданий, то есть нам нужно встречаться где-то в другом, более очевидном месте?» Она пожала плечами. «Ладно, давай тогда пойдем вместе в Хаксмит, в ближайший поход». «Хорошо», и она встала. Северус тоже подскочил и вопросительно глянул на нее. «Я тогда пойду?» — с внезапной робостью спросила Вероника. «А, да, конечно». Он отвернулся и сложил руки на груди. Ей показалось, он снова ушел в себя. Но через пару мгновений он спросил, не поворачиваясь: «Вероника, тебе не кажется, что мы как-то не так себя ведем?» «Да». Внезапно она пожалела, что не слушала, что говорила Лили о том, чем они с Джеймсом занимались во время свиданий. Вспомнив о подруге, она вспомнила и разговор с ней. Да, разительная перемена во внешности Северуса основательно перетряхнула ход ее мыслей. «Наверное, ты прав», — задумчиво сказала она, и быстро продолжила. «Например, я знаю, что парочки делятся друг с другом своими мыслями, планами, даже секретами. Предлагаю тебе начать. Скажи, Северус, почему ты не сказал мне, что дружишь с самого детства с Лили Эванс?» Северус резко крутнулся к ней, сунул руку в карман. Он побледнел и выдохнул. «Откуда ты узнала?» На секунду Веронике показалось, что он сейчас выхватит волшебную палочку и нападет на нее. Она отшатнулась, и рука ее тоже дернулась к карману за палочкой. Северус понял это и выставил перед собой ладони. «Извини, я просто не ожидал». «Так откуда ты узнала?» Вероника в замешательстве провела рукой по своим волосам. «Мне Лили сказала. Я так понимаю, никто о вашей дружбе больше не знает. Не собираюсь никому говорить, но я просто не понимаю, зачем такая скрытность? Разве она не объяснила? Из-за мародеров, конечно же. Любой человек, который посмеет хорошо ко мне относиться, рискует оказаться их мишенью, если только не будет этого хорошенько скрывать. Разве не на этом же основан наш план?» Парень пожал плечами. «А что еще она тебе сказала? Обо мне? Что беспокоится за тебя? Что, она беспокоится за меня? С чего вдруг?» И он с горечью усмехнулся. «У меня же все в порядке. Даже вот, девушка есть». Вероника почувствовала его тщательно скрываемую обиду. «Что же он хотел этим сказать? Лили беспокоится за тебя и опасается, что ты собираешься примкнуть к упивающимся смертью». «Что, к упивающимся? А Мерлин?» — взмахнул он руками. «Да зачем мне это? Они же презирают таких, как я, полукровок. Они нас за людей не считают, почти так же, как грязнокровок». Он помолчал, раздувая ноздри, а потом выпалил: «А даже если и так, даже если мне оказали такое доверие некие маги и предложили стать упивающимся смертью, какое до этого дело Лили или тебе? Я твой друг», — просто сказала девушка. «И Лили тоже, тоже мне, друзья», — проворчал себе под нос парень, отворачиваясь. «И даже если ты не веришь этому, нам не все равно, что ты хочешь поломать свою жизнь». «Вот, ты правильно сказала, свою жизнь. Это моя жизнь, и я буду распоряжаться ей так, как сам захочу, вне зависимости, кто и что об этом думает. Северус, пожалуйста». Вероника просительно коснулась его руки, чувствуя, что на глазах вскипели слезы. Северус вздрогнул. Он, наверное, и сам не ожидал, что сделает потом. Он положил свою ладонь поверх руки девушки. Его пальцы были холодные, но вряд ли от этого оба задрожали и с одинаковым изумлением уставились друг на друга. Вдруг откуда ни возьмись на площадку выскочил один из мародеров, Питер Петтигрю. Замер, выпучив глаза, рассмотрел парня и девушку и заорал куда-то назад: «Парни, бегом сюда, тут парочка. Да вы только гляньте, кто тут у нас». Вероника зарделась и выдернула руку, резко оборачиваясь к Петтигрю. Не успела она и глазом моргнуть, как явились и остальные трое неразлучных приятелей: Люпин, Блэк и Поттер. «И кто же тут у нас, а?» — лениво промолвил Поттер и, расталкивая плечами друзей, с ухмылкой выбрался вперед. «Опа!» — сжав губы, Вероника нащупывала волшебную палочку. Северус побледнел, но также доставал палочку, возвышаясь позади девушки. «Что ты видел, хвост?» — продолжая сверлить взглядом Снейпа, бросил Поттер. «Чем это они занимались здесь, в укромном уголке?» Блэк быстро окинул взглядом место происшествия, нахмурился, сжал губы и с не меньшим возмущением воззрился на девушку. Петтигрю с готовностью затараторил: «Они за ручки держались. Ну, просто твои птички-неразлучники. Я сам видел, Они едва не поцеловались. Соплюс, да как ты посмел, рявкнул Поттер. Губы Вероники тряслись, в глазах защипало от слез. Хоть Северус и упоминал о своих неприязненных отношениях с Джеймсом и Сириусом, но девушка не могла представить, что эта неприязнь зашла так далеко. Ее любимый Джеймс, которого она всегда видела веселым, готовым улыбнуться, ах, как она любила его улыбку. И ее троюродный брат Сириус, независимый, но легкомысленный, вонзали в Северуса взгляды, полные ненависти, едва не дымясь от гнева. Обернувшись на Снейпа, она поразилась еще больше. Хладнокровный, бесстрастный парень отвечал им таким же бешеным, пылающим взглядом. «Это не твое дело, Поттер», — негромко сказал он, четко выговаривая слова. «Я буду делать то, что хочу, и встречаться с кем хочу. Я не обязан спрашивать у тебя позволения». «Еще как обязан», — заявил Блэк. «Может, не у Джеймса, но у меня, точно. Она», — он кивнул на девушку, — «моя кузина». «Я не твоя собственность, Сириус», — топнула ногой Вероника. «Ни Фрэнк, ни даже Протиус не позволяют себе решать за меня, а ты, тем более, не имеешь такого права. А я-то еще не хотел верить, что какая-нибудь девчонка может пасть так низко, чтобы ее хотя бы считали девушкой Соплюса», — презрительно обронил Джеймс. «А я ведь едва не зауважал тебя, леди Букашка. Мое имя Вероника, а его зовут Северус», — проговорила она, изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал. «Да как бы его ни звали», — вмешался Блэк. «Мы будем называть его так, как он заслуживает. А ты», — он мотнул головой, — «уходи в нашу башню. Мы тут поговорим по-мужски». «Это, по-вашему, значит по-мужски. Четверо против одного, а, я поняла, вы просто боитесь Северуса». «Что ты сказала?» — взвился Поттер. «Боимся. Да я и один с ним справлюсь. Эй, Соплюс, я вызываю тебя на дуэль. Сегодня в полночь, на астрономической башне. Если не струсишь, конечно, я струшу», — зашипел Северус. «Это мы еще посмотрим, кто струсит. Мой секундант, Сириус, а у тебя кто будет? Хотя, что это я спрашиваю? У тебя и друга-то такого нет, чтобы просить стать секундантом. Я его друг». Голос Вероники сорвался на виск. «Я буду секундантом». Пару секунд все парни в изумлении моргали, глядя на нее. Наконец, Снейп сказал: «Спасибо, Вероника, но не нужно. Я уверен, Эйвери или Мальсибер не откажет стать моим секундантом. А если я расскажу, в чем причина дуэли, может даже Рози согласится». И он усмехнулся, заметив, как переглянулись Блэк и Поттер. «Да-да, Рози, для нас, слизеринцев, в отличие от вас, гриффиндорцев, слово «честь» не пустой звук». «Пошли отсюда», — буркнул Сириус. Петтигрю первым бросился вниз по лестнице. За ним шагнул Люпин, но остановился, оглянувшись на остальных. «И к тебе это тоже относится, Вероника», — также хмуро сказал Блэк. Она бросила вопросительный взгляд на Северуса. Тот спокойно кивнул. «Иди, мы же договорились, где и когда встретимся. А над твоими словами я подумаю, обещаю». Сириус крепко схватил ее за руку. Она даже поморщилась, но он потащил ее за собой. Последним уходил Поттер, демонстративно повернувшись к Снейпу спиной. До самой башни пятеро гриффиндорцев шли молча. Но возле портрета полной дамы Сириус, который все еще не выпускал руку кузины, сказал: «Парни, вы идите, а я поговорить хочу с ней». По-братски, выделил он. Люпин назвал пароль, дама на портрете недовольно завздыхала, но открыла проход. Трое парней пролезли внутрь, Блэк и Маул остались. Вероника наконец вырвала руку. «И что еще тебе нужно, Сириус? Мы испортили тебе свидание», — усмехнулся он. «Представь себе», — фыркнула она. «Не могу такого представить. Как ты могла с ним? Хм, кажется, кто-то сам мне советовал найти любого другого парня, но не настолько же любого другого», — пробормотал Блэк, а потом выпалил, словно выкладывая козырную карту: «Между прочим, он полукровка, а ты чистокровная». Вероника воззрилась на него. «А вот это даже не смешно, Сириус. С каких пор ты стал настолько поборником чистоты крови? Кстати, твой лучший друг и чистокровный волшебник встречается с маглорожденной колдуньей. Что-то я не заметила, чтобы ты ему запрещал это. Или только ему можно? Послушай, я серьезно тебе говорю, не встречайся с ним. А то, что, а то я перестану уговаривать Джеймса встречаться с тобой», — отчаянно выпалил Сириус и уставился на Веронику, ожидая ее реакции. Она побледнела, заморгала и отшатнулась. «А ты уговариваешь?» — едва шевеля губами вымолвила она. «Тогда сделай так, чтобы он не пошел на эту дурацкую дуэль. Хм, интересно, Ты за кого из них беспокоишься? За обоих. Сириус нахмурился. Если Джиму Шлия под хвост попала, его никто не остановит. Ни ты, ни я, ни даже МакГонагалл с Дамблдором. Да, девушка остро посмотрела на парня. Нет, вздрогнул он. Ты же не собираешься заложить их, а почему бы и нет? Подбоченилась она. Не вздумай. Пострадают все, не только Джеймс и Снейп. Мне тоже попадет. Ой, ты-то точно выкрутишься. Ночное происшествие и его последствия. Вероника сочла разговор оконченным и устремилась к портрету полной дамы. На произнесенный пароль та отчаянно зевнула и отодвинула свой холст. И порция сонного ворчания досталась не Веронике, а Сириусу, поскольку девушка очень быстро скрылась за дверью в спальне. «Вероника, это ты? Где ты была так долго?» Прозвучал такой же, как у портрета, сонный голос Лили из-за штор ее кровати. «Лили, мне бы посоветоваться», – прошептала та. Эванс в ночнушке мгновенно, словно и не спала, выскочила из-за штор, заинтересованно блестя глазами. Обе девушки забрались на постель Маул. «Ну», – нетерпеливо сказала Лили. «Что случилось?» «Нет, погоди, сначала скажи, ты ведь была на свидании с Северусом?» Вероника поморщилась, с облегчением отметив про себя, что в темноте Лили этого не увидит, и ответила: «Да, но, ты говорила с ним о том, что я тебе сказала». «Да, но», повторила Вероника более нетерпеливо, но Лили как будто этого не замечала. «И что он сказал?» «Он сказал, что подумает. Но, Лил, это могло бы и подождать. Есть кое-что, что не терпит отлагательства». «Да, и что же?» «На нас наткнулись мародеры». «Ой, и что, они напали на него?» «Или, неужели на тебя?» «Да нет», досадливо махнула рукой Вероника, уже жалея, что решила вмешать в свои дела Эванс. «Никто не нападал, но они едва не устроили битву прямо там. Вот идиоты», сердито выдохнула Лили. «Так о чем ты хотела посоветоваться?» Джеймс вызвал Северуса на дуэль. «Да ладно», прошептала Лили, закрыла рот ладонью, и ее ярко-зеленые глаза расширились. «Вот именно, сегодня в полночь на астрономической башне. И вот, я не знаю теперь, что делать. Нельзя допустить, чтобы они дуэлились. Да я понимаю, только я не знаю, как это сделать. Отговаривать, ты знаешь, бесполезно, что одного, что другого. Что же делать, что же делать?» Бормотала Лили, смотря по сторонам, и нервно молотила кулачком по кровати. «Вот и я не знаю», вздохнула Вероника и разгладила складки покрывала. «Может, сказать МакГонагалл, или сразу Дамблдору?» «Нет, Дамблдору не надо, вдруг он их выгонит». «Пошли к МакГонагалл». Лили помчалась к своей кровати, быстро накинула мантию прямо поверх ночнушки, обулась и отдернула полог кровати Маул. «Ну, пошли же, не торопись», прошептала Вероника, прижимая палец к губам. «Надо сперва посмотреть, нет ли там, внизу, мародеров». Девушки на цыпочках спустились по лестнице, приоткрыли двери и оглядели общую комнату. Хорошо, что там никого не было. Маул и Эванс также крадучись выбрались в коридор. Почти бегом они шли к кабинету трансфигурации, но внезапно, словно из-под каменных плит, перед ними выскочила кошка-смотрителя Филча, миссис Норрис. Животное припало к полу и зашипело, как кипящий чайник. Девушки отшатнулись и глянули друг на друга. «Ну, только этого и не хватало», — с досадой сказали они в один голос. «Не только этого, юные леди», — раздалось хриплое хихиканье позади. «Разумеется, каждый ученик Хогвартса с первых шагов по замку быстро усваивал закономерность. Если видишь миссис Норрис, то где-нибудь неподалеку и ее хозяин, смотритель мистер Филч, собственной корявой, сморщенной персоной». Блюститель порядка и правил Хогвартса ехидно хихикал, потирая ладони. «Невероятно рад вас видеть, юные леди. Сегодня мне еще не попадались нарушители. Ваши имена и факультет?» Девушки неохотно ответили. «Очень приятно, мисс Эванс и мисс Маул с Гриффиндора. И куда это мы так спешим в неурочное время?» «Не знаю, как вы, а мы идем к профессору МакГонагалл», — заявила Лили. «Удивительное совпадение. Оказывается, я тоже иду к профессору МакГонагалл». Деваться им было некуда. Под аккомпанемент шаркающих шагов Филча девушки подошли к двери в личные покои своего декана. Они постучали, и через какое-то время дверь открылась. Профессор МакГонагалл выглядела несколько непривычно в байковом халате в красную клетку и с сеточкой вместо привычной шляпы на голове, но выражение ее лица было как всегда строгим. «Что происходит, юные леди?» И тут она заметила ухмыляющегося смотрителя. «Мистер Филч, и вы здесь?» «Я выполняю свои обязанности, мэм», — важно сказал он. Эти девушки бродили по коридору во внеурочное время. Они солгали, что идут к вам, я не мог не проконтролировать, чтобы они благополучно добрались до места назначения. Надеюсь, они получат то, что заслужили. МакГонагалл поджала губы, нахмурилась и перевела взор на девушек. «Мисс Смау, мисс Эванс, что вы можете сказать на это?» «Мы не солгали, мэм», — горячо заговорила Вероника. «Мы действительно шли к вам. Что ж, прекрасно, вы здесь. Что дальше?» Девушки покосились на Филча, у которого, казалось, как у его кошки, уши развернулись, ловя звуки. Декан заметила это и раздула ноздри. «Благодарю вас, мистер Филч», — четко проговорила она, — «и не смею более отвлекать от ваших обязанностей». Смотритель фыркнул и утопал прочь. Проводив его взглядом, профессор опять посмотрела на учениц. «Итак, мисс, профессор, в полночь на астрономической башне назначена дуэль. Блэк, Поттер и двое слизеринцев. Пожалуйста, их нужно остановить». Пару мгновений МакГонагалл сверлила девушек взглядом, что-то продумывая, а потом сказала: «Спасибо, мы позаботимся о дуэлянтах». 10 баллов Гриффиндору за сообщение о готовящемся нарушении. Лили и Вероника переглянулись, перевели дух и слабо улыбнулись профессору. «Скажите, мэм, их же не выгонят из школы?» Сглотнув, тихо спросила Маул. «Это будет зависеть от них самих. Что ж, юные леди, ступайте в свою спальню. Миссис Норрис». Тень под ближайшим факелом зашевелилась, и появилась кошка Филча. Вероника могла бы поклясться, что подлое животное злорадно улыбается. «Проводите моих учениц к расположению факультета, проследите, чтобы они не заблудились». Случайно, Лили и Вероника подавили вздох и собрались идти во свояси. Кошка, гордо задрав хвост, заняла место впереди девушек. «Да, еще вот что», — сказала профессор МакГонагалл. «Завтра вечером, в 20 часов, жду вас обеих на отработку. И минус 10 баллов с Гриффиндора за хождение по коридорам позже разрешенного времени». «Профессор», — развернулась назад Лили. «За что? Мы же пришли, чтобы предупредить о гораздо более тяжком нарушении правил. И я уже поблагодарила вас за это и начислила баллы. И сразу же сняли их», — проворчала Вероника, глядя в пол. «Правила Хогвартса едины для всех, мисс Смаул», — пожала плечами декан. Всю дорогу девушки молчали, тем более что при миссис Норрис разговаривать вовсе не хотелось. Когда они уже оказались возле своих кроватей в спальне, Лили заметила печальное и встревоженное выражение на лице Вероники и усмехнулась. «Да ладно, не расстраивайся, Лес. Я понимаю, очень страшно идти впервые на отработку, но еще ни одному ученику, наверное, за все время существования Хогвартса не удавалось за 7 лет обучения не получить ни одного наказания, взыскания, отработки или снятия баллов. Вот, даже тебе не удалось, а у тебя уже были наказания?» «Конечно», — Лили хихикнула. «И как, например, нас могут наказать?» «А», — махнула рукой Лили. «Ничего сверхъестественного. МакГонагалл в лучших традициях средневековья будет прижигать нам пятки каленым железом, чтобы мы больше никуда не могли ходить». «Что?» — взвизгнула Вероника, с ужасом уставившись на подругу. А та расхохоталась. «Да шучу я. Будем писать строчки. У нее такая специальная тетрадь заведена, с листами длиной дюймов 20, и она велит исписать страницу или две какими-нибудь назиданиями, что-нибудь вроде такого». Она задумалась и назидательно продекламировала: «Лучше спать в кроватке, чем ходить по ночному Хогвартсу». Лил подмигнула Лес, и обе девушки расхохотались, зажимая ладони мерты. Внезапно Вероника спросила обеспокоенно: «А родителям не сообщат? Они ужасно расстроятся». «Да нет», — Лили сняла мантию и нырнула за занавеси на своей кровати. «О таких пустяках письма домой не пишут, зато парни точно получат такие письма. Но Сириусу, пожалуй, все равно, письмом больше, письмом меньше, ему без разницы, что его матушка будет сердиться, а вот Джеймсу, я думаю, предстоит выслушать некоторую нотацию от родителей. Его накажут дома», — еще больше встревожилась Вероника, радуясь, что подруга этого не видит. «Нет, они его обожают. Пожурят слегка, да и только, не впервой». Раздался ее громкий зевок, а Лес решила, что нужно спросить и про Снейпа. «А Северус? Ему домой ведь тоже пошлют письмо. А его отцу все равно, он не слишком-то интересуется семьей. Вот мать, наверное, будет расстроена. Жаль, он меньше всех виноват». И она побрела к своей кровати, чувствуя, что этот вечер вымотал ее до изнеможения. Утром девушки шли на завтрак в своем обычном настроении, только Вероника, сохраняя на лице спокойствие, внутренне паниковала. Она ужасно боялась реакции Поттера на ночное происшествие, а в том, что он отреагирует, она не сомневалась. Усевшись за стол рядом с Лили, она пыталась отвлечься едой и болтовней, но у нее ничего не получалось. Еда казалась безвкусной, а отвечала она не впопад. «Лес, что с тобой?» – спросила Алиса. «Не выспалась, что ли?» «Дергаешься, взгляд мечется по сторонам. Может, ты нездорова?» «Нет, что ты?» – Вероника попыталась ей благодарно улыбнуться. «Я действительно просто не выспалась». К концу завтрака она уже хотела выдохнуть с облегчением, что ничего особенного не случилось, но тут заметила, что Поттер резко вскочил со своего места и что-то сердито сказал Блэку. Тот тоже встал и попытался удержать друга, почти сразу же вскочил Люпин и с необычно строгим лицом принялся что-то говорить обоим. Но тогда на него рявкнули уже оба, и он сел, махнув на них рукой. Поттер решительно оглядел гриффиндорский стол, нашел взглядом Веронику и Лили, взлохматил волосы, нахмурился и пошел к ним. Вероника замерла, неотрывно глядя на него. Позади него шел Блэк, и на лице у него было ясно написано замешательство.